Глава 8. И, как это часто бывает со снами, в конце тебя ждет чудовище. Телесериал «Настоящий детектив». Первый сезон. Камилла. Джессика Маршалл все еще жива. Она всегда была рядом. Никогда не бросала меня в трудных ситуациях. Пусть порой я злюсь, что она отбирает у меня управление, но сейчас я рада ее поддержке. Она швыряет в чемодан одну вещь за другой, озирается по сторонам, вспоминая, взяла ли все самое необходимое. Потом подходит к сейфу и вводит код. Джессика Маршалл умеет не поддаваться страху даже в самых экстремальных ситуациях. Ей нравится риск, нравится опасность. Это я, трусиха. Но она нет. Сейчас она действует, а я стараюсь не мешать. Кто из нас двоих кладет в сумку деньги, паспорт и пистолет, я уже не понимаю. Две личности слились воедино, и я больше не знаю, кто я и как жить дальше. Что мне делать теперь? Бежать? Разумеется, я побегу, но как далеко? Сколько времени пройдет, прежде чем Джейсон меня поймает? Джейсон. Я застываю у зеркала и касаюсь багровых отметин на шее. Этот мужчина болен, как и Трэвис. А разве я нормальная? Еще вчера я текла в его объятиях, как портовая шлюха. Даже сегодня на террасе, когда он полез ко мне под платье, я испытала дикое желание ощутить его внутри. Больная идиотка. «Ты больная идиотка, Джесс!» Со всей дури отвешиваю себе пощечину, восстанавливаю дыхание и закрываю молнию на сумке. Я не останусь в этом городе, больше нет. Уже стемнело, у меня получится покинуть Лос-Анджелес незамеченной. Все размышления потом. Сейчас не до этого. Нужно делать отсюда ноги. Какое счастье, что у меня нет кошки или собаки. Было бы жаль оставлять их на произвол судьбы. Переношу чемодан в прихожую, надеваю кроссовки, распахиваю дверь и застываю, как вкопанная. «Привет, Джесс! Далеко собралась?» Его черные глаза — мой персональный ад. Я думала, что больше никогда их не увижу. Он должен был сгнить за решеткой. «Мы так давно не виделись. Даже не пригласишь войти?» Пустой взгляд становится тяжелым, а затем в нем вспыхивает яростный огонь, и я отшатываюсь назад. Резко выбрасываю руку вперед и брызгаю ему в глаза едкой отравой. Хоть я зажмурилась и задержала дыхание, но даже мне некомфортно. А его дикий вой и последующие проклятия говорят сами за себя. Хорошо, что я купила новые перцовые баллончики, которые легко помещаются в карман. Хватает на один раз, но ведь больше и не надо, правда же? Второй баллончик припрятан в другом кармане. Сука! Стоять! Мне уже не нужен чемодан. Я хочу лишь убраться отсюда поскорее. Трэвис пытается схватить меня, но он ни черта не видит. И я, задыхаясь перцовым газом, выскакиваю в коридор. Каковы шансы, что на выходе из здания меня не встретят люди Джейсона? Спускаюсь на этаж, где располагается прачечная. Мне нужно выйти через черный ход. Только так я смогу выбраться на улицу и не нарваться на проблемы. Он обычно перекрыт, а на двери висит замок. На мое счастье, я умею их вскрывать. Когда мне удается беспрепятственно покинуть здание, я вздыхаю с облегчением. Но сколько свободы мне еще осталось? Мое прошлое настигает меня. Можно сменить город, страну, континент, но от себя убежать не получится. Как и от Джейсона. Боже, Джейсон! Во что ты меня втягиваешь? Ками, детка, вот так встреча! Я вздрагиваю и поворачиваюсь. Саймон стоит около своей машины и самодовольно улыбается. Нужно отвязаться от него как можно скорее. Что он вообще тут делает? Я отошла от дома всего на 2 квартала. Откуда ты здесь? Возвращаюсь от новой подружки. Все самые красивые девочки живут в этом районе. Он подмигивает мне, однако быстро понимает, что я не разделяю его веселья. Я мешаю, да? Торопишься? Его беглый взгляд скользит по мне, чуть задерживается на шее. У тебя неприятности, Ками? Что случилось? А, это... Касаюсь шеи и сразу отдергиваю руку. Один козел из прошлого объявился. Он слегка не в себе. Точнее, 2 козла. Ты обращалась в полицию? Издеваешься? Из меня вырывается нервный смешок. Они давно пляшут под его дудку. Черт, я даже в свою тачку сесть не могу. Подвезти тебя? Не оставляя себе времени на раздумья, я киваю. Возможно, Трэвис уже оклемался и идет за мной. Не время мешкать. «Куда ехать?» — спрашивает Саймон, когда мы садимся в машину. «На вокзал. Мне уехать надо. Он не оставит меня в покое». «Ками, я не хочу лезть не в свое дело, но я волнуюсь из-за тебя. Кто он? Почему ты говоришь о нем так, будто он держит под подошвой весь город?» «Потому что это правда. Он очень влиятельный человек». Саймон хмыкает, заводит автомобиль и медленно трогается с места. Когда он развернется и вырулит на нужную дорогу, мы встанем в пробку, я точно это знаю. Черт, как же не вовремя. Но Саймон почему-то сворачивает совсем в другую сторону. «В чем дело? Зачем ты повернул сюда?» «Потому что я за тебя переживаю, детка». Если все так серьезно, может, тебе пока лучше залечь на дно? Вдруг на вокзале тебя уже поджидают. И что ты предлагаешь? Раствориться в воздухе? Перекантуйся пока у меня, потом что-нибудь придумаем. Почему ты помогаешь мне? Ты не чужая мне, Ками, я переживаю. Он смотрит и говорит так искренне, что я позволяю себе наконец расслабиться. Саймон никогда не вредил мне. Он бывает вспыльчив, когда кто-то не восхищается его талантом. Но этим грешат многие представители творческих профессий. В остальном Саймон – добрейшей души человек. Да, он не отличается разборчивостью в связях и целомудренным поведением. Но он не желает мне зла. Это я точно знаю. Возможно, он прав, и на вокзале для меня сейчас... действительно небезопасно. Чего уж говорить про аэропорт. Нужно достать фальшивый паспорт. Я знаю одного человека. Он может помочь. Саймон. Во что ты вляпалась, Ками? Шепчу и провожу пальцами по ее нежной щеке. Камила заснула почти сразу же, как мы приехали ко мне. Она была настолько вымотана и истощена морально, что еле дошла до спальни. Ее сумка, обувь и одежда валяются на полу. Прежде она никогда так небрежно не разбрасывала вещи. Эта девушка, правда, мне нравилась. Но знала ли я ее вообще? Когда Джейсон Харрис пришел ко мне и вывалил всю подноготную Джессики Маршалл, я, мягко говоря, был в шоке. Ками обманывала не только меня. Она врала в лицо всем, с кем общалась. Вся ее жизнь — сплошная ложь. Но можно ли винить ее? Камилла спасала свою задницу, пыталась построить что-то новое на руинах. Лучше, безопаснее, надежнее. Зря она не уехала сразу. Очень зря. Ей нужно было не просто город сменить, а эмигрировать за границу. Тогда, возможно, Джейсон не нашел бы ее. Хотя с его-то связями. Камилла всхлипывает во сне, и я поглаживаю ее по плечу, успокаивая. Ее судьба предрешена, и я сыграл в этом свою роль. Но Камиле не на что злиться. Она сама виновата. В конечном итоге она меня поймет. К вам посетитель. Он ждет в гостиной. Спасибо, Берти. Прикажи всем уйти, себе тоже. Через 10 минут никого из прислуги не должно здесь быть. Пока я не позвоню, у вас внеплановые выходные. Понял, сэр. Он уходит, а я склоняюсь над Камиллой, целую ее в висок и шепчу. Прощай, Ками. Надеюсь, ты меня поймешь и не осудишь. Какое-то время я еще сижу рядом с ней и смотрю на красивое безмятежное лицо. Засыпая, Ками думала, что здесь она в безопасности. Когда она проснется, мнимое ощущение идиллии рассыпется в прах. Вхожу в гостиную и вижу, что Джейсон Харрис стоит у окна. Я здороваюсь с ним, а он даже не думает повернуться ко мне лицом. Если бы я мог, то быстро стряхнул бы с него спесь. Но я боюсь этого парня. И дело даже не в том, что он одним своим присутствием жуть наводит. Ками права. Он подмял под себя полгорода, если не больше. Переходить ему дорогу опасно для жизни. А я хочу жить. Джейсон Харрис предложил мне выгодную сделку, и я согласился без раздумий. Его разборки с Камиллой, точнее, с Джессикой, меня не касаются. Она связалась не с теми людьми. Последствия плохих решений есть всегда. Спит? Да, заснула сразу же, как поднялась в спальню. Хорошо. Оставь нас, сними номер в отеле или поезжай в свой прибрежный домик. Завтра придет мой человек, изложишь ему идею книги, и он напишет шикарный роман, который станет бестселлером. Ты покоришь новую вершину. Все, как я и обещал. Я могу сам написать? Вскидываю голову и буравлю глазами его спину. Меня задевает, что Харрис не верит в мои способности. Ты талантливый сценарист, Саймон. Гениальный. Расправляю плечи. Мне не нравится Джейсон Харрис. Но похвала из его уст ласкает слух. Но романист ты дерьмовый. Он разворачивается и смотрит мне в глаза. Злость поднимается внутри. Однако я заставляю себя молчать. Перечить ему не входит в мои планы. Расплата может быть слишком велика. Если хочешь, чтобы книга держалась в первых рядах бестселлеров долгие годы, то доверься мне. А если обман раскроется? Я похож на того, кто разбрасывается пустыми обещаниями? Нет. Тогда тебе не о чем волноваться. Теперь оставь нас. Киваю, однако уходить не тороплюсь и задерживаю на нем взгляд. Джейсон Харрис похож на кого угодно, только не на пустозвона. Но перестраховаться стоило. На кону моя репутация. Всегда, всю жизнь, я хотела лишь одного — признания. Отец не верил в меня. Все мое детство и юность он пытался выбить из меня дурь. Так он называл мое стремление писать. А мать во всем ему потакала. Отец хотел, чтобы я пошел по его стопам и стал адвокатом. Он так и не смог смириться с тем, что я выбрал свою дорогу. Я не общаюсь с семьей. 18 лет ушел из дома и больше не возвращался. Первое время было сложно, не скрою. Работал официантом и подрабатывал моделью, чтобы не сдохнуть с голода. Ходил на пробы, чтобы прибиться к кинотусовке. Я знаю, что талантлив. Но справедливости ради стоит сказать, что знаменитым меня сделал случай. Мой сценарий попал в нужные руки. Связи всегда решают все. Наверное, они открывают гораздо больше дверей, чем деньги. Если бы тот режиссер, а ныне мой хороший друг, не заметил меня, если бы мы не разговорились, если бы он не заинтересовался моим сценарием, если бы не взялся за проект сам, то меня либо никто бы так и не узнал, либо фильм провалился бы в прокате. Сценарий — это фундамент. Но дом оформляет режиссер. Поэтому я не работаю с бездарями. То же самое относится и к актерам. Смазливые мордашки, сексуальные тела, харизматичность, умение играть и держаться перед камерой — вот что я в них ищу. И это огромный процент успеха кинокартины. Но я не собираюсь останавливаться на достигнутом. Я хочу стать автором шедевров, увековечить себя, оставить значимый след в истории. Всегда мечтал писать романы, глубокие и мощные, а не книжки-однодневки, которые быстро взлетают и также быстро сгорают в небытие, уступая место новым. Книжный бизнес давно сместил вектор в сторону электронных книг, и теперь каждый день на рынок вываливается тонна книг. Всплыть наверх — только половина успеха. Нужно там еще и удержаться. Сетевые авторы работают без устали. И я бы тоже мог строчить днями и ночами, выпуская новые и новые книги. Учитывая, что имя я себе уже сделал, мои романы сразу бы получали галочку «бестселлер». Но я не хочу пахать, как раб. Я хочу написать что-то великое, на века. То, что признают шедевром. А если Джейсон прав, и я полная бездарность? Почему мне важно, чтобы он тоже восхищался мной? Почему меня вообще волнует мнение человека, который совершенно не разбирается в искусстве? Жутко бесит. Злит. И я хорош в написании коммерческих сценариев. Однако глубокие сильные книги не давались мне, как я над ними не бился. Сколько ни пытался, выходила хрень и лажа, которая меня абсолютно не устраивала. И я все переписывал. Снова и снова. Поэтому я принял его предложение, хоть от него меня и коробит. Я ведь умею писать. Мой первый сценарий сразу взяли в оборот. Фильм побил рекорд по кассовым сборам. Но как даю кому-то почитать свои романы, получаю лишь снисходительные отзывы. Сдается мне, эти люди ничего не смыслят в великой литературе. Как ни крути, я гений. С этим вряд ли кто поспорит. Мне есть чем гордиться, и я горжусь. Я заработал до хрена бабла. Меня признали одним из лучших сценаристов и одарили кучей наград. Выкуси, папа. Джейсон Харрис сдержит слово. В этом я не сомневаюсь. Интересно, что он сделает с Ками. Вряд ли убьет. Но взгляд у него пугающий. Ему не терпится, чтобы я ушел и оставил их наедине. Он возбужден, и я вижу. И я не про сексуальное возбуждение говорю, хотя и оно имеет место быть. Но тут есть что-то еще. Я не понимаю, что Джейсону от нее нужно. Да, мне плевать на самом деле. Сделка состоялась. И мне здесь делать больше нечего. До встречи, Джейсон. Он лишь коротко кивает. Пообещай мне еще кое-что. Говори. Дай слово, что не убьешь ее. Я не бросаю слов на ветер, Саймон. Тебе пора. Он снимает кожаную куртку, бросает ее на диван, и мой взгляд цепляется за татуировки на его руках. На Джейсоне черная майка без рукавов, поэтому прочитать надписи не составляет труда. «Mundus vult decipi ergo decipiatur» выбито вдоль левой руки. «Мир желает быть обманутым, пусть же он будет обманут» — латынь. «Si vis pacem, para bellum» — красуется вдоль правой руки. Хочешь мира — готовься к войне, латынь. Буквы обрамлены витиеватыми узорами, образующими геометрические фигуры. Все вместе это выглядит как какой-то сатанинский рисунок. И вроде бы это просто татуировки, но я жалею, что не ушел раньше. Плевать на Ками, и я хочу оказаться от этого типа как можно дальше, и желательно поскорее.